Михаил Петрович Отмедзени просит включить в эфир песню Юрия Визбора «Люди идут по свету». Михаил Петрович, дорогой наш, слушай на здоровье. И друзей своих позови, и соседей пригласи. Пусть все послушают. Николай из Мариуполя написал нам такие теплые слова. Нравится ваше радио и ваш стол заказов. Благодарю тебя, Николай. Поэтому прошу включить для нас, туристов, выживальщиков, вот так вот, группу «Пикник» и песню «Русы, косы, ноги, босы». Ну что ж, Николай, слушай, пожалуйста, «Пикник», «Русы, косы, ноги, босы». Перламутром красит небеса. Подойдет ли, упадет ли сжатым голосом? Запоет ли, запоет ли дивным голосом? Дивным голосом. Дивным голосом. Миг заветный, плод запретный, искуситель ждет. Звонко быстро вспыхнет искра, все произойдет. Мир не познан, ему звезды тихий дарят свет. Вновь согреет, залеет на губах рассвет. А на губах рассвет. Чьи-то лица заблудиться, что ли, незначай. Самый светлый, беззаветный, отведи печаль. Что скитальцы, как сквозь пальцы, время утекло. Самый светлый, беззаветный, заслони крылом. Группа студентов из Йошкар-Олы просит включить песню «Стройотряд». Вот так вот, группа студентов, слушайте песенку «Стройотряд». Последний вечер неспроста торопит на вокзал. Для нас дорога и мечта, начало всех начал. И вот мы входим в поезда, гудок прощальный взгляд. Так начинается всегда студенческий отряд. И вот мы входим в поезда, гудок прощальный взгляд. Так начинается всегда студенческий отряд. Мы каждый день чуть свет встаем, забыв про слово «лень». И лишь под вечер сознаем, какой был трудный день. Пора бы спать, но так манит лиловый звездопад. И у костра всю ночь сидит студенческий отряд. Пора бы спать, но так манит лиловый звездопад. И у костра всю ночь сидит студенческий отряд. Лишь только осень золотым посыплется дождем, мы вновь на лекциях сидим, вопросы задаем. И снова нас страшит зачет, конспекты шелестят. Нам будет сниться целый год студенческий отряд. И снова нас страшит зачет, конспекты шелестят. Нам будет сниться целый год студенческий отряд. студенческий отряд. Нам будет сниться целый год студенческий отряд. Ну а в завершение я хочу напомнить, что с вами был Василий Васильевич и программа «Стол заказов» на Народном славянском радио. Напоминаю, что выпуск программы «Стол заказов» выходит в эфир один раз в неделю по пятницам, с повтором в субботу. По московскому времени это в 12 часов, а повтор записи уже будет в 3 часа ночи в субботу. По дальневосточному же времени, это примерно Петропавловск-Камчатский, в 21 час это будет в пятницу, и повтор уже в 12 дня в субботу. Все сообщения, пришедшие в пятницу, будут обрабатываться в столе заказов на следующей неделе. Ну что, друзья мои, до новых встреч, услышимся!